Да, я, как говорят пловцы, получил старика. Тем лучше, тем больше обещает мне наши будущие отношения. Четырнадцатого. Едва узнаю себя. В моей взволнованной, как море, душе бушует буря страсти. Если бы кто-нибудь мог видеть мое сердце, взлетевшее, как легкий челнок, на самую вершину водяного хребта и готовое низвергнуться с нее в бездну, то подумал бы еще минуту, и пучина поглотит его. Но он не увидит, что на самом верху мачты сидит одинокий матрос на вахте. Бушуйте же, дикие силы, вздымайтесь, мощные волны страсти, бросайте пену к облакам, вы не в силах сомкнуться над моей головой. Я сижу гордо и спокойно, как горный дух на вздыбленной скале. Я не могу найти точки опоры в моей душе, как чайка, вьющаяся над пенящейся поверхностью моря. Но такое волнение — моя стихия. Я созидаю на ней свои планы. Индейские петухи взъерошиваются при виде красного цвета, я при виде голубого. Но глаза мои часто вводят меня в горький обман. Надежды терпят иногда крушение на голубом мундире жандарма. Двадцатого. Надо обладать терпением и покоряться обстоятельствам. Это главное условие успеха в погоне за наслаждением. По всей вероятности, я не скоро добьюсь свидания с девушкой, наполняющей все мои помыслы до такой степени, что тоска о ней не ослабевает со временем, а находит себе все новую и новую пищу. Буду тихо и спокойно выжидать. Чувство такого смутно неопределенного, но сильного волнения не лишено своего рода очарования. Я всегда любил в тихую лунную ночь лежать в лодке на одном из наших чудных озер. Спустишь паруса, сложишь весла, снимешь руль, ложишься во всю длину на дно лодки и устремляешь взор в необъятную синеву неба. Волны слегка качают лодку на груди своей, быстро несутся облака, гонимые ветром. Серебристая луна то исчезает за ними на мгновение, то выплывает вновь. Мир и тишина воцаряются в моей душе. Волны баюкают меня, плеск их монотонная колыбельная песня. Быстрый полет облаков, игра света и тени уносит меня далеко от действительного мира, и я грежу наяву. Так и теперь сяду я в челнок ожидания, спущу паруса, сложу весла, тоска и нетерпеливое ожидание будут качать меня все тише и тише, и убаюкают, как дитя. Надо мной необъятный свод неба, надежды, и образ проносится перед моим взором, как поминутно исчезающий образ луны. Какое наслаждение колыхаться на легкой зыби озера, какое наслаждение нежиться так в самом себе. Двадцать первое. Дни проходят, а я все так же близок к цели. Никогда еще молодые девушки не манили меня так, как теперь. И тем не менее я не увлекаюсь ими. Я ищу повсюду ее. Ее одну я ищу. Мои глаза засланы туманом для всякой другой красоты. Я потерял верность оценки. Жажда наслаждения угасла в моем сердце. А ведь скоро же закипит уличная жизнь, оживятся сады и бульвары. Наступит то прекрасное счастливое время года, когда я обыкновенно спешу заручиться маленькими залогами побед,